эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 ноября 2018 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Зинура Теплухина. Здравия, Зинура! Здравия вам, Алексей! Здравия, дорогие слушатели! Мне очень радостно сегодня день. Я сегодня встречаюсь с вами. Для меня это большая честь. Здравия! Хорошо. Очень приятно видеть улыбающихся людей, довольных и счастливых. Но вот теперь мы назовем, по какому поводу мы здесь собрались. А повод у нас простой. Поговорить на тему мифы и реальность о глинолечении. Вот глина всегда воспринимается многими людьми. Это какой-то строительный, ну не знаю, там материал. Это то, из чего делают какие-то утварь домашнюю, кто кружки, миски, кувшинчики, да и так мало ли что-то еще. Ну, иногда, конечно, в глине мажутся, пачкаются. Но вот так, чтобы глинолечение – это уже было что-то такое более серьезное, наверное, об этом даже многие и не подозревают. И вот теперь, Зинура, я предлагаю уже начать нашу сегодняшнюю тему с того, что немножечко рассказать о себе, как докатилась до жизни такой, и что интересного в жизни встречалось, и потом уже перейти к самой теме глины. Уж больно тема такая интересная. Пожалуйста. Очень приятно, Алексей, вы прямо в корень зрите. Действительно, я докатилась, реально докатилась до такой жизни. Я была успешной бизнес-леди, жила, как все любят жить, и шашлыки, и гулянки, и так далее. И к 47, где-то лет 40-45 у меня еще было 56 килограммов веса, стройная, молодая, а к 47 годам у меня уже было 96 килограммов веса, и начались очень большие проблемы со здоровьем. Естественно, меня лечили очень успешные врачи, академики. Ну что, я при деньгах, я могу себе позволить современную дорогостоящую медицину, еще и приплатить. И постепенно у меня в результате этих лечений вместо одной болезни стало два, потом три. И в итоге дошли до того, что уже пора убирать какие-то органы. Ложат на операционный стол, чтобы удалить желчный пузырь. И я ухожу в клиническую смерть. Вытаскивают меня. Хорошо, что один из академиков был мой друг. Честно сказал, медицина тут бессильна, придумай что-нибудь. Вот тут пришлось начать включать мозги. И то, чего я сегодня достигла, как раз хочу с вами поделиться. Забегая вперед, скажу так, что ровно через 3 года после этих событий я была абсолютно здоровым человеком. Мне, и чем больше человеку дано, тем больше с него спрашивается. Пришло второе испытание. Это уже испытание немножко более высокого, другого уровня. Это уже отношение к жизни. Это уже духовного уровня были испытания. И когда я вот попадаю опять в больницу скорой помощи, уже в коме, у моей дочери спрашивают: «Ваша мама что, какой-то здоровый образ жизни вела?» Она говорит: «Боже, какая я была злая. Тут мы не знаем, выживет, не выживет, а не с каким-то здоровым образом жизни». Она так грубо отвечает: «Да, а что?» А ей говорят: «Да у нее такие внутренние органы, что мы видели только в учебниках анатомии. У людей мы такого не видели». Понимаете, 3 года назад у меня были 18 хронических заболеваний, и за 3 года абсолютно в здоровом состоянии все внутренние органы. Я могу поделиться с вами, как это произошло. Это первое, что я, конечно, начала читать. Конечно, читала Ибн Сину, начала читать материалы по ведическим способам лечения, да, то, что было в Древней Руси. И прочитав это все, А я осознала одно, что когда Бог, если сказать коротко своими словами, это можно выразить так, когда Бог создал человека, или когда человек возник на земле, не было ни фармацевтических компаний, ни медицины, и не было медицинских справочников. Был человек, был создатель, и была природа вокруг нас. То есть все решение любых проблем нужно искать вокруг себя, в природе. И так это было принято у наших предков. Это мы сегодня медиком бегаем, а раньше нами занимались, допустим, глинолечением занимались те, которые ведают знаниями. И они знали, какой глины и когда лечить. А почему я именно первое, чем я занялась, именно глиной? Потому что глина – это основа жизни. Есть такая притча, что Бог создал человека и создал все для того, чтобы человек был здоров. Есть такая притча, извините, пожалуйста, сейчас вернусь. Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. «Что еще слепить тебе?» – спросил Бог. «Слепи мне счастье», – попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Когда я прочитала эту притчу, я эту притчу прочитала по-философски. Что такое для человека счастье? Счастье, в первую очередь, когда ты жив и здоров. И вот именно в этой притче я увидела ответ, что основа здоровья находится в этом кусочке глины, из которого Бог создал человека. А как, из какой же глины Бог создал человека? Это вопрос очень сложный, потому что глин на земле очень много. Белые есть, голубые, зеленые. Обычно задают вопрос, а какая же из этих глин лечебная? Так вот, хочу сказать, что цвет глины к лечебным свойствам никакого отношения не имеет. Цвет глины возникает только из... Именно цвет глины зависит от пигмента, который окрашивает эту глину в определенный цвет. И в большинстве случаев это окислы металлов. Все эти окислы металлов как раз бывают очень вредными для человека. И у меня первое образование связано с геологией, поэтому я в глинах понимаю, я очень серьезно занялась этим вопросом. Пошла работать в Институт радиационной медицины, освоила тему специальность биолога, и как биолог, с одной стороны, как геолог, с другой стороны, я много лет изучала, какая же глина лечебная. Хочу сказать коротко, лечебные свойства глины определяются содержанием монтмориллонита. Это природный наноразмерный минерал. Но именно такого монтмориллонита, который образовался в процессе разложения вулканического пепла в морских бассейнах с высоким содержанием кальция и магния. Вроде как я много чего наговорила, да? Как это узнать? Всю эту информацию нам дает именно наука, геология, которая занимается с глинами. Глина – продукт очень серьезный, требует к себе уважительного и грамотного обращения. Самое главное – любую глину с огорода, с метро, с пляжа и так далее использовать в лечебных целях категорически нельзя. В Древней Руси, например, есть овраг около селения, но никто не шел и сам не брал эту глину. Они обращались к тому целителю, который мог порекомендовать, как подходить, как лечить, как наложить или так далее. Могу сказать одно, что глина – это порода. Порода – это смесь разных минералов, и поэтому, покупая для оздоровления продукт из глины, необходимо обратить внимание на минеральный состав глины. И вот есть глинообразующие минералы – каолинит. и минерал, это глина, которая содержит в большом количестве каолин, называется каолиновая глина. Монтмориллонит – это бентонитовая глина. Галуазит – это галуазитовая глина и так далее. Но кроме этих глинообразующих минералов, глина содержит еще примеси. И самая страшная примесь – это гидрослюда. Гидрослюда – это такая тонкослоистая порода, которая, знаете, можно сравнить с минватой. Вот каждый из вас, наверное, в жизни столкнулись с минватой, когда и день-два вы не могли смыть, это все время чесалось. А представьте себе, вам кто-то сказал пить голубую или зеленую глину, вы где-то во враге нашли, вы не геолог, вы не понимаете, есть там гидрослюда или нет, взяли и выпили эту глину. И гидрослюда попала в ваш кишечник. А там слоистая, среда тонкослоистая, и это все застрянет, и вывести оттуда уже будет нельзя. И поэтому необходимо обязательно, ни в коем случае не пить глину с оврага или откуда-то. То надо четко знать, что пить вовнутрь, принимать вовнутрь можно только ту глину, на которой есть все разрешительные документы. И кроме этого, там еще должен быть написан минеральный состав. И можете даже у себя записать, там не должно быть гидрослюды. Запоминается легко. Гидрослюда. А вот наружно глины можно использовать практически любые. Особенно те, которые в народе говорят голубые или зеленые. Но есть один момент при наружном применении глины. Наружно глину, когда используем, много противопоказаний. Глина вызывает большой прилив крови на место. И если у вас, например, варикозное расширение вен, и в это время болят ноги, и вы хотите, услышали где-то, что можно накладывать глину, и накладываете на эту воспаленный сосуд, будет разрыв сосуда. А если у вас слабое сердце, и кто-то сказал, спина болит, вот туда вот положите глину. И вы на область сердца нечаянно попали этой глиной, а слабое сердце не выдержит такого прилива крови. Поэтому нужно глину необходимо использовать с большой аккуратностью. Лучше всего поинтересоваться, какие есть противопоказания. Наружно применять глину нельзя при онкологических заболеваниях. Вот наружному применению глины большое внимание уделил Крымский медуниверситет. У них есть даже методические рекомендации для использования глин, наружное использование глин. И там противопоказания описаны и описаны механизм применения. И все-таки необходимо обращаться к тем специалистам, которые действительно могут вам оказать эту помощь. Указать, показать, как можно в домашних условиях делать. Но только, пожалуйста, по совету специалиста. А вот по внутреннему применению глины ситуация немножко другая. Если наружно можно использовать любую глину, но надо знать, как использовать, то вовнутрь можно использовать очень редкую глину. Очень редкую. Обязательно необходимо только покупать эту глину. И необходимо, чтобы когда вы покупали, должен быть написан минеральный состав. Я, конечно, повторяюсь, но это очень важная информация. Но если, например, разрешенная глина, есть все документы и не присутствует гидрослюда, и возраст у глины достаточный, то вы можете без опаски принимать эту глину. Например, при онкологических заболеваниях, как адсорбент, который сорбирует яды, токсины, шлаки именно на клеточном уровне, этот продукт просто незаменим, потому что это единственный продукт, который работает на клеточном уровне. Я произнесла, что нужно знать возраст глины. Почему необходимо знать возраст глины? Потому что внутри кристаллической решетки глины есть 4-5 молекул воды. Знаете, глина содержит два вида воды. Межслоевая – это вода сегодняшнего дня. И внутрикристаллическая – это глина, это вода времени зарождения этой глины. Если глина у нас возникала, например, кембрийский период, Это время катаклизм планетарного масштаба. Какая будет информация в этой воде? Мы же все знаем, что вода несет информацию. Это будет информация о катаклизмах планетарного масштаба. Потом время идет, в Земле все утихло, и наступил такой период, который можно назвать «Божь и гладь, тишь и гладь, Божья благодать». Это где-то 260-240 миллионов лет назад. И в это время на Земле начала появляться первая жизнь. И первая жизнь появлялась в воде. Это 240-250 миллионов лет назад. И вода этого периода несет информацию жизни. И, конечно же, такая глина для нас очень полезная. И теперь жизнь возникла, и мы все помним по истории, по географии, по биологии, как возникала жизнь, как появлялись динозавры. И дальше пошел ледниковый период. В это время тоже глина образовывались. Какая же была информация в ледниковый период, когда мамонты погибали, не успев проживав то, что они взяли ту зелень, которую они уже оторвали. Страх и смерть. И вам нужна такая глина, которая несет информацию страха и смерти. Даже если там нет гидрослюды, конечно же, не нужна. Поэтому, покупая продукт из глины, обязательно необходимо знать генезис и возраст глины. То есть, когда возникла глина и как возникла. И зная это все, мы еще должны знать, как же добывается эта глина. Глин на Земле много. И вот, например, вот так добыча, допустим, во многих месторождениях идут, по ним ходят экскаваторы, такие машины. Нам тоже такая глина не нужна. И вот когда мы знаем все про такую глину, можно уже использовать вовнутрь, но вначале нужно проверить. Обязательно нужно проверить, какие есть документы. Документы должны быть обязательно бальнеологическое заключение на используемую глину, то из чего продукт изготавливается. Кроме того, должно быть протокол государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и должны быть сертификаты. Сертификаты той страны производителя, если и той страны, где это продается. То есть, если, например, продукция произведена в какой-то другой стране, а не в той, где вы сейчас покупаете, то там должны быть сертификаты и страны производителя, и страны продавца. Вот эти документы необходимо обязательно проверять. Продукт из глины, например, в аптеке продается Смекта. Это прекрасный сорбент. Он изготавливается из очень хорошей глины. И этот продукт может работать как сорбент, но он не будет работать как источник микро-макроэлементов. Почему? Потому что при технологии изготовления это фармпрепарат, и для того, чтобы пройти вот эту фармакопею, мы называем, то они убрали лишние микроэлементы и оставили только структуру глины. Структура глины работает как сорбент. Это хороший сорбент, вы можете покупать. Потом продукт из глины продается, литовит называется, в России производится такой продукт. Там 20% монтмориланита, но имеются противопоказания. Поэтому когда можно применять этот продукт, но нужно с осторожностью. Есть продукт, который российского производства, аналог Смекта, называется Бента. Это тоже хороший сорбент, противопоказаний нет, фармпрепарат. И есть продукт, который называется Зёда Жива, бентонит. Вот этот продукт, он более достойный, потому что здесь сохранили не только его сорбционные свойства, еще полиминеральный комплекс, который заложен природой. И этот продукт очень достойный. Почему назвали зёда жива? А потому что зёда – это древнеславянское название глины. Глина от слова «глёз», то есть это англосакское происхождение этого слова. А в Древней Руси никто не называл глиной, называли зёда. Зёда, от слова «зёда» произошли зёдчие. А знаете, когда, если мы живём в этой территории, и многие из нас принадлежат именно той нации или той... тому народу, который носит славное название славяны, то, естественно, мы слова тоже должны стараться использовать, особенно для такого живого продукта, как глина, именно то его исконное природное название зёда. Это зёда – это славянское название глины. Ну и какие, вот, допустим, на примере этой зёда живы я могу вам показать, как должны проводиться клинические исследования. Вот на этом продукте показано, что есть методические рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения страны-производителя. И чтобы показать, что этот организм, этот продукт именно ощущает организм на клеточном уровне, были проведены исследования на детях Чернобыльской зоны. У них высокий уровень показателя активности радиоактивного цезия. То есть, как мы говорим, этот зашкаливает, да? Звенит. И за 21 день было снижение, достоверно показано, что снижение показателя активности радиоактивного цезия от 90 до 95%. А первая и вторая группа, Крымский медуниверситет проводил исследования на сварщиках завода вторсырья города Севастополя. И там они достоверно установили, что снижалось уровень содержания меди, свинца и цинка. То есть вот нам показали производители, исследователи этого продукта, что этот продукт действительно ощущает организм на клеточном уровне. Обязательно, очень важно нам научиться подходить таким образом к продуктам, которые нам предлагаются. Проверять именно не так, что вот я выпил и мне хорошо стало, да, и ты тоже попей. А именно посмотреть, какие научные исследования есть, как наука показала. Вот, допустим, на примере микроэлементов. Сегодня только ленивый нам не предлагает кальций, магний или калий. И вряд ли кому-то из вас, например, посчастливилось увидеть вот так, как вот в этих методических рекомендациях показаны цифры. Повысился уровень микроэлементов в сыворотке крови. Кальция от 2 до 2,44, магния от 0,56 до 0,98, калия. И, а если кальций и магний нормализуются, то нормализуется кислотно-щелочной баланс организма. Поэтому вот необходим такой подход. Мне, если вам это интересно, я бы попросила внимательно послушать дальше, на что нужно обращать внимание, допустим, когда вам предлагают продукт из глины. Если вам что-то говорят, пусть они покажут, что есть 21 человек контрольная группа, есть 21 человек исследуемая группа. И только тогда мы можем поверить, что этот продукт действительно работает. Вот тоже глина очень хорошо восстанавливает слизистые желудочно-кишечного тракта. Допустим, гастриты, колиты, язвенные болезни, действительно, продукты из глины решают очень хорошо. Если у кого-то, например, приступ, ну, например, изжоги, да, не надо пить соду, лучше купите смекту в аптеке, попейте эту смекту. Смекту для вас это гораздо лучшее будет средство, чем, например, содой пытаться погашать эту, ну, эту изжогу. А вот как мы проводили исследования в Институте радиационной медицины. Чернобыльцы, вот пожарники, ликвидаторы Чернобыльской аварии, вы, наверное, о них слышали, они погибли не из-за онкологии, они погибли из-за того, что была нарушена слизистая тонкого кишечника. И вот такие вот исследования провели на лабораторных животных. Брали исследуемую контрольную группу, а потом подвергли жесткому радиационному облучению группу крыс и разделили их на группу, которая не принимала и которая принимала, и посмотрели, что происходит с тонким кишечником. Могу сказать, что пока продукт из хорошей глины показал просто чудесный результат. И он показал, что восстанавливает слизистое даже тонкого кишечника. А что такое тонкий кишечник? Это в тонком кишечнике у нас усваиваются все продукты питания, которые вот мы покушали. Если у нас тонкий кишечник нарушен, хотя мы хорошую пищу поели, хотя мы сидим на диете, то у нас не будет усваиваться эти продукты. В тонком кишечнике микрофлора, которая вырабатывает и ферменты, и витамины, и гормоны. То есть основа здоровья в нашем кишечнике. И все говорят, восстановишь кишечник, это уже полдороги к здоровью. Таким образом, вот глина нам дает такую возможность восстановить кишечник, восстановить работу печени, наблюдали за билирубином. Очень много таких результатов. И глина же способствует снижению веса за счет нормализации гормонального обмена. И таким образом, когда мы имеем продукт из глины, который проверен, который соответствует тем требованиям, которые предоставляет Министерство здравоохранения и проверяющие органы, это та глина, которая не взята с оврага или там при, это, ну, где-то рядом со рва какого-то, он приносит очень хорошее здоровье. Ну, я буду рада ответить на ваши вопросы. Прошу, задавайте вопросы. Хорошо. Я вот так слушал, думаю, вот собирался пойти нажраться глины. Теперь так задумываешься, а стоит, не стоит. Я попрошу вас. Вот теперь вот все, привязали меня к аптеке. Теперь никуда без этих. А вообще, так вот вопрос на засыпку. В каком количестве эта глина принимается? К примеру, есть у нас варианты какие? Повседневное применение. Это первое. Второе – это лечебное применение. Ну и третье – это какой-то курс, который и не лечебный, и не повседневный, а вот так вот, чтобы что-то внутри организма поправить. Хороший вопрос. Люблю такие вопросы. Вы знаете, помните, в школе нас учили круговорот воды в природе? Дождевая вода, проходя через слои почвы, может очищаться, структурироваться и наполняясь тем, что находится вот в этих земных слоях, и становится родниковой водой. Но родниковая вода бывает разная. Бывает живая родниковая вода, бывает железистая, бывает жесткая, да ведь? Так вот, все это зависит от того, какой земной слой, через какой земной слой прошла эта вода. И вот та глина, которая проверена, которая именно возникла в тот период, когда жизнь зарождалась, которая содержит все микроэлементы, и вот он у нас на столе. Мы сейчас делаем немножко другой. Мы берем любую воду и в эту воду опускаем буквально 2-3 грамма этой глины, и перемешиваем, и мы получаем концентрат идеальной родниковой воды. Если бы у вас была возможность пить хорошую родниковую воду, идеальную, конечно, вы бы его пили каждый день. И вот один раз в день вот эту идеальную продукт из идеальной глины можно принимать постоянно. Я живу на этом продукте уже начиная с 2006 года. Похвастаюсь. У меня никто не спрашивает, как я себя чувствую. Обычно говорят, ты где сейчас? Я много по работе езжу с лекциями по всем странам и Прибалтике, и в России, и на Украине, и в Крыму, и в Европе. Поэтому я могу оказаться где угодно, когда угодно, и это все переношу, несмотря на свои за 60 лет. Прекрасно себя чувствую. Я это все отношу только к тому, что я каждый день, один раз в день принимаю про вот воду с этой глиной, живой глиной. А если у нас есть хронические болезни, то нужно по 2 грамма принимать 3 раза в день. А если не приведи Господь, случилась такая ситуация, вот как было у моей подруги. Случилась онкология, и ей делают химию. Вы можете себе представить, 21 облучение и 25 химии. Что было бы с этим человечком, если бы не помочь здоровым клеткам? Живого места бы не осталось. И, естественно, с этим она принимала этот продукт до 5 раз в день. Но там по схеме, конечно же, это нужна обязательная консультация в таких ситуациях. Но 2 года, проходя через вот эти, будем говорить так, через эти пытки, через этот ад, когда у нее уже раковых клеток не обнаружено, ей говорят, а внутренний орган у вас в пределах возрастной нормы. Печень нормальная и желудочно-кишечный тракт нормальный, абсолютно все здоровое. Победили мы раковые клетки, и у меня подруга абсолютно здорова. И сегодня никто не скажет, что она вот никто не скажет, что она перенесла такую тяжелую ситуацию в своей жизни. Она, конечно же, сделала большие выводы, поменяла свой взгляд на жизнь, она много начала радоваться. Не зря радости, ра обращали много внимания наши предки и говорили, что ра и радость убивает любые плохие клетки, плохое в нашем организме, и организм оздоравливается. Она научилась радоваться, радоваться звуку птиц, радоваться жизни, радоваться солнцу, радоваться дождю, радоваться ветру и немножко забыть те проблемы, которые есть. Ну, поняла, что деньги, они сегодня есть, а завтра ты можешь просто оказаться в другом месте. И сразу же раковые клетки тоже исчезли. Ну вот такой вот, вот так принимать в зависимости от того, какая ситуация, но это только проверенные продукты, на которые есть все документы. Хорошо. Я неоднократно слышал, что те животные, которые отправляются в спячку в наши суровые зимы, они как раз глину перед тем, как заснуть, употребляют. Медведи многие это делают, ну и те другие, кто часто в кому впадают, из животных имеется в виду. И, в общем-то, спокойненько так они зимуют, вылезают из норки или из берлоги, потом очищаются при помощи специальных практик съестных и живут себе хорошо. А так что вот глинолечение в живой природе присутствует на самом деле. Это я знаю, потому что мне об этом и рассказывали. И, в общем-то, кое-что в этом направлении я изучал, интересовался. Так что да, подтверждаю. Ну ладненько, сейчас мы переходим к второй части нашего эфира, где мы будем зачитывать вопросы и реплики. Напомню, что принимаем мы их только на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Это наш основной сайт. Там ищите в выпадающем правом верхнем меню «Беседка. Чат». И дальше, если вы еще не зарегистрированы, один раз вам надо зарегистрироваться. После этого вы можете общаться с друзьями, писать вопросы, реплики. А также вопросы мы принимаем на канале в Ютубе. youtube.com/, то есть косая черта, «Славрадио» в одно слово. Ну вот, переходим ко второй части. Вопросы, ответы, реплики. Ну и все, что с этим связано. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Так, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 15 ноября 2018 года, четверг, по одному из современных календарей. Мифы и реальность о глинолечении. Зинура Теплухина и Алексей Орлов в живом эфире. Ну что ж, переходим ко второй части, вернее уже перешли, значит и вопросы и реплики, которые на сайте Народно-Славянского радио появились, slavradio.org, и в нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Геннадий Романенко первым прислал свой вопрос. Здравия, как в домашних условиях проверить вид глины, полезно или нет быть добру? Я не знаю. Я ученая, поэтому я привыкла верить только цифрам. И в домашних условиях, по-моему, никак. Потому что я проверяла только в сертифицированных лабораториях. И я бы никогда не рискнула просто вот взять глину, какую попало, и для себя любимой. Потому что вот то, что я вам сказала, гидрослюда, он просто никогда не уйдет с нашего кишечника, и он будет вечно с вами. Продукты из глины недорогие, доступные по цене, гораздо дешевле любых фармацевтических продуктов. И, по-моему, есть смысл просто поискать в интернете, найти продукт, узнать, какие есть сертификаты, какие есть рекомендации, и купить сертифицированный нормальный продукт для приема вовнутрь. А наружно, просто опять-таки в интернете найти информацию. Можете ко мне обратиться, я вам выложу, при каких случаях можно принимать, как принимать методические рекомендации по наружному применению глины. Тогда вот вы можете любую глину накладывать. Ну, опять-таки, глина может оказаться ледникового периода. Она прекрасно будет работать, когда это будут гнойные раны. Он сразу убьет, допустим, вот не даст развиться этому гнойному процессу. Но, опять-таки, она же не стерилизованная. Тут тоже двойной вопрос. Но оно не даст вам здоровья. Поэтому, мне кажется, хотя глина как бы кажется таким доступным продуктом, что он у нас везде есть, но я бы не рисковала использовать глину с оврага, с метро или еще откуда-то. Это не стоит тех, ну, не те деньги. Вначале было сказано, ну, не в начале, а в самом докладе было сказано, что лучше, если изжога вместо соды, употреблять правильную глину. Вот против соды есть какой-то настрой или это просто экспериментальные какие-то доводы и подтвержденные результаты? Ну, я рассуждаю просто как человек науки. Смотрите, сода – это щелочь, да? Когда мы выпиваем соду, он попадает в желудок. В желудке у нас должна быть, ну, по крайней мере, не щелочная среда, а кислая. Эта сода, попадая в желудок, он сразу же будет ощелачивать желудок. Просто у меня у самой в той глубокой молодости, когда я еще не занималась продуктами из глины, у меня была нулевая кислотность. И я стояла на учете у онколога, потому что у меня не было щелочной среды в желудке, у меня была нулевая кислотность, она просто не была кислой, понимаете? И меня уже поставили на учет к онкологу, потому что был риск развития онкологического заболевания из-за низкой кислотности желудки. Если высокая кислотность желудки, мы всегда ощущаем это как изжога, и мы его можем просто погасить. В аптеке продается бента или другие фармпрепараты, но не надо пить соду. Это не те деньги, опять-таки, ради которых можно рисковать собой. Оно вот просто чисто такой вот логический вывод. Для этого вывода не надо быть кандидатом наук. Любой из вас, порассуждав, можете сделать такой же вывод. У нас сегодня эфир, так хочется назвать, «Открываем для себя глину». Хорошо, хорошо. Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия всем. Зинура, как вы думаете, является ли обычная глина своего рода скорлупой, создаваемой живыми существами, охраняющей от воздействия извне на примерах от меньшего к большему? Первый пример. Глиняная посуда. Природная оболочка для сохранения живой пищи, природных лекарственных средств. Второе. Жилье дома из дерева, покрытое снаружи глиной, естественная среда для формирования человека, развития человека на природе. Третье. Непосредственно сам глиняный слой над ядром земли, как оболочка, над зародышами элементов, к примеру, неустойчивых радиоактивных, формирующихся в недрах планеты? Вот такой философский вопрос. Просто уникальнейшие люди, уникальные вопросы. Конечно, конечно. Я скажу так, я получаю удовольствие от общения с вами. А какое я удовольствие получаю, общаясь с такими людьми практически каждый день? Это же счастье какое. Я иногда думаю, какие же у нас умные радиослушатели и зрители, что такие вопросы видно, задают. Видно, да? Видно? Да, видно. А так вот, ученые медицинского института Гарварда Хью и главного госпиталя Массачусетса, именно Монтмари Ланити обнаружили элементы, составляющие клеточные мембраны человека, оболочка, да, клеток. А вот в Институте проблем криобиологии и криомедицины город Харьков, изучая глину на лазерном конфокальном микроскопе, обнаружили широкий спектр фрагментов биомолекул. Вот они, видите, на рисунке, на картинке. Так вот, вот на ваш вопрос-ответ, а вы абсолютно правый слушатель наш. Мне очень приятен был такой вопрос. Он мне дал возможность продемонстрировать те картины, которые я очень люблю. То есть, действительно, глина является и основой, и оболочкой. Ну, просто это действительно так. Спасибо большое за вопрос. Глина – наше все. Хорошо, да. Идем дальше. Бог создал человека из глины. Знаете, с этого мы начали. Хорошо. Максим Архипов, реплика в эфир. А можно в продолжение моего предыдущего вопроса? А голубую глину Матушка-Земля вырабатывает там, где есть необходимость помочь со здоровьем людям, которые реально являются ее детьми. Ну, детьми, естественно, в кавычках. Замечал, что в местах произрастания большого количества чистотела у большинства людей проблема, например, с кожей. То есть, вот многие здравницы говорят так, если на вашем участке рядом с домом что-то растет, какая-то трава имеется в виду, или какое-то растение, помимо травы, то значит, это нужно для вашего здоровья. Вот Максим подошел так вот, философски даже тему развил. Если глина у вас рядом присутствует, значит, вам это надо. Так это, не так? Нет, не согласна. Ну, во-первых, начнем с того, как только я уезжаю из дома, да, это у меня частный дом, у меня мгновенно чистотел зарастает на все участки. Я приезжаю, его выпаливаю, и это пока живой чистотела нет. И кожных проблем у меня тоже нет. Но чистотел просто, он любит расти, когда земля ухоженная, и среди всех сорняков, это так, как только там где-то мягкая, хорошая земля, там обязательно чистотел будет и не зависит от вашего состояния кожи. А зеленая глина возникает там, где протекает вода и идет выветривание горных пород. И очень часто много глины зеленой там, где людей вообще нет. И глина, которая вот возникает сейчас, он нам не нужен категорически. А та глина, которая 240 миллионов лет назад возникла, вы там еще и не были. То есть тут связать с этим никак нельзя. Поэтому, по крайней мере, я много лет работаю с глиной, и такой связи не наблюдается однозначно. То есть, если, например, есть Дашуковское месторождение, это самое большое месторождение вот этих бентонитовых голубых глин, это гора 58 метров. Гора 58 метров такой глины. Представляете, да? Но это глина строительная. Его используют для... Категорически нельзя использовать для приема вовнутрь. Его используют для буровых растворов, для цемента и так далее, и так далее. Ну, там рядом Черкассы город, ну, нету такого, чтобы черкасские жители сильно отличались гораздо более худшим здоровьем, чем, допустим, Криворожские. Криворожские гораздо хуже себя чувствуют люди, потому что там металлургический комбинат, там цементный комбинат, хотя, ну, вот. То есть, так вот скажу, хотя криворожцам, наверное, больше нужна была бы голубая глина, чем черкащанам. То есть, тут не согласна. Это просто натягивается что-то на что-то. Понятненько, понятненько. Ладненько, идем дальше. Валерий, вопрос такой. Здравия. Так где же брать глину? Непременно покупать? А глину для наружного применения вы можете брать любую, ну, которая немножко голубоватого цвета, сероватого, зеленоватого и так далее. Это то, что в народе называется голубая или зеленая глина. Специалист, если будет называть голубая и зеленая глина, я этого специалиста просто перестану уважать. На самом деле это монтмориллонитовая глина или бентонитовая глина. Эту глину вы можете брать любую, но для того, как им пользоваться, вам нужно зайти в интернет, найти, наверное, лучше поисковики набить Крымский медуниверситет. Крымский медуниверситет именно профессионально занимался этим вопросом. Методики наружного применения бентонитовых глин. И там найдете ответ, правильно применяйте. А для внутреннего применения лучше купить глину, проверенную, сертифицированную. Его много не надо. Его пьется по 2 грамма, 2-3 раза в день. Чаще всего эти порции этой глины дешевле, чем проезд в автобусе. Поэтому нет смысла экономить на своем здоровье. Понятно. Хорошо, хорошо. Далее, следующий вопрос, Алекс. Ну, даже не вопрос, а реплика в эфир. Медведь глину употребляет, чтобы мыши к нему внутрь не забрались. Через что, боюсь так спросить, стесняюсь, не забрались. Ну, в общем-то, да, я слышал такие версии, что он создает определенные пробки в определенных местах, чтобы уберечь себя или от того, что из него может случайно выйти, потому что, когда спят, не контролируют, либо чтобы кто-то не забрался. Ну, предположим, что так. Ладно, хорошо. Но я думаю, что от этого есть определенная польза. А вот такой вопрос от меня. Как это там... Ну, Вам ответит на это. Человек не принимает. Ну, тоже в какой-то мере для того, чтобы вирусы, бактерии и паразиты не вникали в человека, да? Но мы вовнутрь принимаем глину, растворяя в воде. Поэтому пробок у нас не образовывается. А вот действительно, что паразиты и еще и такие тонкие, плохие тонкие структуры тоже к человеку не приставали, да, это где-то правы. Угу. Я, конечно, может быть, и боюсь попасть в эти, как там, в неуважаемые люди, которые неправильно что-то произносят. А вот как это еще раз, гидро, что там называется, дрянь это, которая нельзя, чтобы в глине присутствовала? Слюда. Гидро, слюда. Угу. Так вот. А можно ее каким-то образом, есть какой-то химикат или что-то еще, который скажет, вот тут гидрослюда, ни в коем случае не тронь. Не тронь меня, я ядовитая, гадкая, противная и так далее. Ну, это лаборатория при геологических службах. Берете, относите, и вам определяют минеральный состав. Стоит определенных денег. Часто дороже, чем купить глину в аптеке, проверенную уже. Ну, кто не ищет легких путей? Хочет во всем сам убедиться. Хочется, да, он может пойти, найти у себя геологическую службу, прийти, с ними договориться, заплатить, и ему дадут весь минеральный состав этой глины. А вдруг попадет на целебную, а? Что тогда? Ну, я скажу так, когда я искала такую вот глину, да, я раньше работала по Министерству геологии СССР, и у меня сейчас одногруппники работают, довольно хороший пост занимают. И когда я занималась вопросом, приехала в Россию, в Москву, меня познакомили с главным геологом России, но это было еще где-то 2007 год. Я вот показываю ему, вот такая глина мне нужна. Он сразу мне говорит, что у нас вот это может быть то, у нас может быть это. То есть таким образом есть геологическая служба, где есть все данные, по рудопроявлениям. То есть в советское время настолько была мощно поставлена геологическая служба, что даже вот любое, что во врагах там куда-то вылезла полосочка, да, этой глины, кто-то видит там 10 сантиметров глины, оно уже занесено в геологическую карту. О нем можно найти информацию. И там это все просматривают, и нам говорят, можно или нельзя пить. Хорошо. Подходит или не подходит. Ну, я скажу так, из... вот из 1800 трудопроявлений, которые присутствовали в Йол-Информ, мне подошло только два пласта на одном месторождении. А там 18 пластов на этом месторождении. 16 пластов не подходит, а два пласта подходят. Поэтому глин на земле больше, чем чернозема. А глин, который можно использовать вовнутрь лечебных целях, меньше, чем золото. Но те глины, которые можно использовать вовнутрь, они творят такие чудеса, что в одной баночке в тех 2 граммах, это, даже половина аптеки вам не даст того результата, который может дать эта глина. Ой, ну прям какие привередливые ученые пошли сегодня. Прям вот 16 пластов, они подходят, и ой, прям не могу. Что делают ответственные, невредные, ответственные ученые? Привередливые, я сказала, невредные, привередливые. Не, ответственные. Привередливые и ответственные. Ну ладно, хорошо, сойдемся на этом компромиссе. Сойдемся. Далее, Русь Ведическая реплика запускает к нам сюда в эфир. Какие страны добывают глину, ту, которая подходит для человека, для здоровья? Ну, во Франции делают, вот в Франции есть месторождение, Смекту делают. В Крыму есть месторождение, Бенте делают. На Украине есть месторождение, Святогорский монастырь там стоит недалеко. Кстати, Святая гора, вот так интересно, гора невзрачная. Там стоит монастырь, нельзя сказать, что прямо самый лучший монастырь в мире. А гора называется Святая, монастырь Святогорский. В древние еще времена сюда приезжали со всей Европы больные проказы. Они жили под этой горой и пили вот эту родниковую воду, которая прошла через эти земные слои. И говорили, тут нас Бог слышит. И поэтому гора – это святая. Вот так возник Святогорский монастырь благодаря именно роднику, который протекает под этой горой. А родник – это, как я вам сказала, это дождевая вода, которая прошла через земные слои. Вот там есть, это небольшое месторождение. Там, можно тоже взять. Тоже там не все подходит. Там очень много слоев, которые не подходят. А есть один или два слоя, которые подходят. А так месторождений других пока, к сожалению, нету. Я пыталась искать в Татарстане, потому что я сама родом из Башкирии. Пока, к сожалению, информации нет. Угу. Надо будет, найдем. А, есть еще, по-моему, в Кавказских горах 2 месторождения, которые могут могут подойти, но там нужно дополнительные исследования провести, именно на гидрослюду. Угу. Там нет данных по гидрослюды. Там высокое содержание монтморилонита, но нет данных по гидрослюды. Понятно. Так, такая реплика от Адель появилась. А у меня родственники одни экспериментировали с глиной. Не знаю, ничего не помогло. Они выглядели так ужасно. Но здесь сразу Адели хочется вопрос задать. А что за глину-то они пили? Мы тут выяснили, что из 16 слоев только 2, и только в одном месте подходит. Остальное все может навредить. Может быть, они как раз употребляли то, что по цвету, да по вкусу, да по запаху, а не то, что полезно. Тут мне добавить нечего. Поэтому я же и говорю, не надо экспериментировать на себе. Мы прежде чем экспериментировать на людях, мы экспериментируем на мышах, на клеточном материале. И только после того, как мы доказываем, что это вот абсолютно безопасно, что оно дало нам такие результаты, нам позволяет проводить исследования уже на больных людях, которых другого выхода нету. Например, на больных людях с сахарным диабетом, осложненный кетоацидозом. Нам разрешили, мы сняли этот процесс, но перед этим мы должны были доказать абсолютную безопасность этого продукта. То есть никто никогда не позволяет проводить исследования на людях, пока не проведены доклинические исследования. Но тут уже дело каждого. Вы сами за себя отвечаете. Я не рекомендую. Когда мне кто-то говорит о том, что я вот перепробовал это, и мне не помогло, или вот тот пробовал, и не помогло, я всегда говорю, знаете, это вы пробовали, но вы могли ошибаться, вы могли что-то не то принимать, не так принимать, в конце концов. Поэтому говорить, что вот это вообще не помогает, в таком случае, если только это ваш личный опыт, а не какие-то исследования, проведенные, например, в медицинских условиях, научные, то в этом случае это, наверное, не совсем правильно. Надо понять, как, кто проводил, почему это помогло или не помогло, и только после этого, исходя из научных данных, можно делать какие-то выводы, что делал так кто-то или не так. Далее идем. Ну, тут вот мышонок, это самое, жалеют, зачем мышек убивать, бедные мышки, ну и так далее. Итак, а как Бог относится к таким... Можно я отвечу насчет бедных мышек? Ребята, мы на мышах проводили исследования, получили очень хороший результат. Я же сказала, что я работала научным сотрудником в Институте радиационной медицины. Мы работаем с людьми, которые в Чернобыльской зоне. И нам дали, после этих исследований, дали разрешение провести уже исследования на детях больных. Это предлейкозные больные, у которых был высокий уровень апоптических клеток. Это предраковых клеток. Эти дети могли не сегодня, а завтра заболеть лейкозом. Могу сказать одно. У нас 19 детей было исследуемых. Все 19 детей у нас снято с группы риска. Это 19 человеческих жизней. Это только начало. А если нас услышат врачи и начнут как профилактика использовать родители, мы можем избавиться от многих заболеваний. Допустим, после исследования, которые мы проводили на крысах, на лабораторных животных, да, я не побоялась использовать этот продукт, когда у моей внучки 6 лет, 13 и 8, был сахар. Я его нормализовала благодаря этому продукту, в том числе, там был просто комплекс. Это ей было 6 лет, 13 и 8 сахар. Люди, кто понимают, что это уже нужно, должны были вкалывать инсулин. И это было бы сегодня инвалид. Сейчас моя внучка в 8 классе, абсолютно здорова. Ну, я уже не буду говорить о том, что государство не тратит на инсулин для ее лечения. Это абсолютно здоровый человек. То есть я сохранила, эти крысы нам помогли сохранить человеческую жизнь, человеческое здоровье. К сожалению, так человек все-таки для нас дороже. Спасибо. Ну, можно ли сказать, что при испытаниях ни одна мышь и крыса не пострадали? Не могу сказать, потому что мы, допустим, там, где делали гистологический срез, когда мы изучали, могли бы мы спасти, например, пожарников, которые тушили Чернобыль, да, смотрели состояние тонкого кишечника, мы должны были делать гистологический срез, конечно же, мы их усыпляли и проверяли внутренние органы. Очень бы мне хотелось сказать, но те лабораторные животные, которых мы не разрезали, они все ожили, живы, здоровы, слава богу. Только они больше не подходят для исследования, потому что у них настолько поднялась иммунная система, что ни одно другое, что мы подсаживаем к ним, чтобы дальше исследовать, никак мы их сдали в магазины, чтобы их продали здоровых таких животных. Такие тоже были. Теперь предполагаю, что эти мыши и крысы живут уже по 50-30 лет, я не знаю, сколько они там могут жить, и от них уже не могут избавиться. Но возьмите кто-нибудь эту крысу, никак не сдохнет. И плодятся. Хорошо. Тут такой вопрос, чуть-чуть непоходно, чтобы разрядить. Денис Чалах пишет, а как заставить мыши есть глину? Вы как там, запихивали внутрь, что ли? Рот раскрывали туда, засовывали? В еду добавляли. Ну да, обхитрили маленьких пушистых зверьков. Ладненько. Валерий И. Реплика. Мы об этом поговорили, и вот он пишет так вот настоятельно. Глину, как и любое другое лекарство, необходимо собирать самостоятельно, закладывая необходимую информацию. В аптеках такое не купишь. Я отвечу так. Мы вам даем, и у меня даже в инструкции написано. Когда вот вы берете водичку и берете глину и просите благословения, а потом обращаетесь к воде, обращаетесь к глине и просите дать мне здоровье, вы берете ладошкой и заряжаете свои энергии. Не надо для того, чтобы... Это не растение, это глина, это совершенно другое. И вы, если вот так подойдете правильно, вы в состоянии сами своей энергии дополнительно зарядить эти продукты. И водичку, и глину, и все что угодно. Сегодня мы живем в мире урбанизации, даже воду мы не сами берем с родника. Понимаете, покупаем то, что привезли нам. А вы тут хотите, чтобы за глиной каждый ходил. Ну, прекрасные результаты с той глины, которая продается. Да, вот, Валерий, я полностью вот хочу поддержать Зинру. Дело в том, что когда вы собираете глину, это, конечно, здорово все, там, это мысли настраиваются, отлично. Но кто вам мешает, например, зарядить ту же самую глину, которая была доставлена или вашим соседом, или в аптеку, или еще куда-то? Вот в чем разница? Вы приходите в аптеку, берете глину, заряжаете ее, представляете, что вы ее собрали, наполняете ее своими энергиями, целебными установками и прочим. И прекрасная получается глина, так что все хорошо. Вот Людмила здесь спрашивает, даже диабет можно вылечить? А по диабету были проведены очень серьезные исследования, но они не опубликованы. Значит, если, ну, вы запомните эту информацию, которую я вам сейчас скажу. Если у кого-то выявили первоначально выявленный сахар, дополнительно идите и сами сдайте анализы на магний и на инсулин. У 90% людей инсулин в норме, низкий уровень магния. И поэтому, когда мы даем нашу вот эту живую глину, магний содержащую, нормализуется уровень магния, проходит чистка организма, и сахар нормализуется. А у тех, у кого же инсулин низкий, это значит затронута работа поджелудочной железы, они уже идут по протоколу, так как принято в медицине. Мы пытались, но пока еще в России я недавно работаю, пока у меня не было эндокринологов, с которым мы могли бы провести дополнительные исследования. Если среди наших слушателей найдутся такие врачи-эндокринологи, ученые, я готова с ними сотрудничать, предоставить результаты исследований, какие у нас есть, и совместно мы можем поработать по этому вопросу. Замечательно. Друзья-эндокринологи, пожалуйста, выстраивайтесь в очередь, пишите письма, будут с вами взаимодействовать. Ладненько, идем дальше. Денис Чалах, реплика. При изготовлении посуды глиняной используют глину сертифицированную или в данном случае разницы нет? Если глиняная посуда обожженная, разницы нет. А если глиняная посуда не обожженная, то если вот по чистоте, то разница очень большая. Потому что глина не информационный продукт. И очень важно знать, из какой глины вы слепили эту посуду. И та информация будет передаваться вашему продукту. Я еще раз повторяюсь, почти все глины, они возникли во время, когда шел ледник. И поэтому не у всех глин хорошая информация. Ну, тут можно проверить маятником или как-то эту информационную часть, и вы можете пользоваться. Может, у кого-то чувствительность есть. Потом же, знаете, если люди живут в согласии с природой, они уже и чувствуют душой, рукой, чувствуете, что это ваше. Не всегда, вот, допустим, глина чувствуется, что моя. Это я вам говорю, как есть. Иногда подходишь, а гора зеленой глины, красота неописуемая, а подойти взять в руки не хочется. Угу. Ну да, в общем, я согласен с тем, что надо определять уже, нужно это тебе, не нужно, потому что часто люди хватаются за какое-то слово и, исходя из этого слова, начинают делать какие-то действия, на самом деле не проверяя, что там есть на самом деле. Тут интересная такая реплика пришла от Валерия. Алексей, то есть я могу купить рубаху в магазине и представляю, как она выращивала, как я выращивал лен, а жена его ткала и шила, на выходе будет нужный продукт, пределов нет? Ну, вопрос, поскольку мне, я отвечу. Валерий, дело в том, что вот и я лично, и мои коллеги, и многие другие люди, с кем я занимался, проводили эксперименты с хлебом, который брали из магазина. Ну, хлеб, вот понятно, что там за хлеб, да, так вот, идет ширпотреб. Что там, есть там грибки, нет грибков, что там еще, да, плесень, не плесень. Вот пока он еще свежий, более-менее есть можно. А когда он полежит, ну, или он представляет собой такой сухарь, который уже не разгрызешь и который крошится, либо он представляет себе заплесневшую массу. Вот брали такой обыкновенный батончик, делили его пополам, одну часть, ну, даже, может быть, там кусочек отламывали какой-то, клали его посередине стола или убирали в сторону, а другой преломляли и раздавали всем участникам. После этого брали вот каждый участник к себе на левую ручку или на правую, как ему нравится, клал этот кусочек хлебушка, накрывал сверху другой ручкой и начинал себе представлять. Вот один там ведущий говорил: представьте, что вот это поле, которое засевается вот этим зернышком, здесь вот земля плодородная, там птицы поют, тут солнышко светит, вот пошел дождик, зернышко проросло, ну и так далее. И делали вот такие вот магические пасы. Росло, потом колосилось, потом зрело, собрали, смолы. То есть проходили всю-всю-всю вереницу обработки, взращивания, обработки, переработки хлеба и вплоть до того, как была организована уже мука и испечен хлеб. Так вот, когда брали тот кусочек, который изначально был частью этого батона, и сравнивали с тем, что образовывалось после этого эксперимента у людей, ну, это было вообще две разницы, как будто совершенно разный хлеб. Тот, который вот совершенно такой же, как и все остальное, полежал рядышком здесь, он был совершенно пресный, он был неприятный на вкус, он какой-то был мертвый. А вот то, что в руках побывало, где были проведены вот такие мыслеобразующие формы с хлебом, то он аромат приобретал, как будто свежеиспеченный хлеб. И ну, совершенно по-другому он был приятен. И соль была в норме, и сахар была в норме. Все было в норме. Вот что за чудеса такие? Так что, Валерий, конечно же, если вы покупаете отравленный продукт изначально, такие пасы, может быть, они и не спасут вас. Может быть, и эта отрава, так оно отрава и останется. Хотя некоторые говорят, что нет, и отраву тоже можно брать. Но я не рекомендую экспериментировать в данном случае. Но вот если вы приобретаете рубаху, к примеру, какую-то, и проведете такой обряд, она может стать для вас и обережной рубахой. Почему бы и нет? А если жена там еще руку приложит и мысли, то вообще будет красота. Ну, это мои мысли. Я не знаю, Зинура, может быть, добавите что-то? Можно добавлю. Я рекомендую вам, как купили рубашку, постирать или сполоснуть просто холодной живой водой, а после этого зарядить, вот как говорил Алексей, и будет прекрасно. И это действительно будет очень правильно. Хорошо. Так, идем дальше. Валерий вопрос задает. А каков полный состав глины? Есть ли там микроорганизмы или их споры? Глина живая? Я так предполагаю, что вопрос идет, а не можно ли там случайно отравиться, какую-нибудь бяку подцепить в этой самой глине? Вопрос очень хороший, вопрос очень правильный. Да, глина живая, там могут быть и не только споры, не только, там могут быть все что угодно. Поэтому обязательно глина, которая принимается вовнутрь, подлежит стерилизации. Если вы обратили внимание, когда я сказала про рано наружное применение, помните, да? Я еще сказала, так его только надо же стерилизовать, надо брать стерильную. Поэтому глина, которая поступает в продажу для приема вовнутрь, она подлежит обязательной стерилизации. Угу. Фаина написала, в глине кремнозем находится кремний, это основа основ, можно восстановить великолепный матрикс в организме человека, кремний – минерал, который стоит на первом месте, не кальций и цинк, а именно кремний. Вот такая вот реплика. Отвечу по кремнию. Это очень серьезный вопрос. Смотрите, в глине кремний в основном связан с алюминием. И поэтому, слава богу, что эти структуры очень жестко связанные, и ни алюминий в организм не переходит, ни кремний в организм не переходит. Когда продают продукты из глины и говорят, что это источник кремния, это неправда. Потому что если бы перешел организм кремний, то организм получил бы еще и алюминий. Есть один сорт глины, который называется магниевые модмориланиты. где именно не алюмосиликат, а магниевый силикат. И там магний с алюминием связан не крепко. И она распадается, и получается, это организм получает ионный магний, ионный кремний. Поэтому вот в том продукте, который я как бы порекомендовала выпускать, который разработан мной, я использую два вида глины. Алюмосиликаты использую как каркас, как сорбент, а магниевые монтмориланиты, они не зеленого света, они не голубого света, они такого, ну, не буду называть какого, а то начнете искать и железистые глины пить, это самое. И немножечко беру другой глины, где магниевые силикаты, и вот там как раз и кремний, и магний получает организм. А теперь про кремний хочу сказать. Многие, наверное, из вас делают кремниевую воду. Просто на минуточку представьте себе, что это вот кусочек кремния, который вы взяли, ему уже много-много миллионов лет. Если бы этот кремний, а этот вот кусочек камушек, хотя бы один ион кремния отдавал бы один раз в год, этого камушка уже не было бы, и земли бы не было. То есть в тех камушках, которые мы пьем, как кремниевую воду, кремния там нету. Но идет плацебо, идет информация. Ну, она не вредная. По крайней мере, точно не вредная, но еще и полезна за счет того, что у человека есть вера. Это замечательно. Может быть, здесь какие-то другие уровни воздействия на воду? Например, вот есть же поля какие-то, магнитные поля и так далее. Кремний, понятно, не магнитный, но... Может быть, у него есть свое поле, которое как-то структурирует воду, а не Да, структуризация будет. Кроме того, у человека вера есть, и человек еще пьет воду живую. Это тоже хорошо. Поэтому насчет кремния очень много мифов, намного больше мифов даже, чем на глине. Ну, а кремния очень много содержится в овощах, в растительных продуктах. И вот есть продукт из глины, который так и называется. Кремний плюс, магний плюс. Мы подчеркиваем, что в этом продукте есть эти ионы. Угу. Алекс написал. Рыли колодец, а глину выкидывали на бездорожье. 7 метров глубины, а она же красная была. Сколько лекарства пропало. Да, кто о чем? Никак лекарство не пропало, красная глина не может быть, в принципе, это лекарством, потому что в основном красная глина железистая, и его категорически нельзя принимать вовнутрь. Но из этой глины, если она такая пластическая, можно было слепить кирпичи или посуду. Ну вот, очередной миф разрушен. Только я хотел пойти... Ну ладно. Далее, Лидия Русских. Вопрос не совсем по теме. А вот яичная скорлупа полезна? Я не рекомендую. Потому что в яичной скорлупе может все что угодно быть. И бактерии, и, ну, и так далее, и так далее. И это не стоит того, чтобы его принимать. Если, во-первых, как источник кальция, кальций без магния опасен. И я вам показывала, как на глине мы получали... Ну, если вы внимательно смотрели, могу повторить, то мы получали, когда принимают люди глину за 10 дней, увеличение содержания и кальция, и магния, и калия сыворотки крови. Самое главное тут то, что кальций и магний идут в связке. Потому что кальций – это минерал очень важный, но он без магния опасен. Поэтому необходимо следить за уровнем и магния. А никаких доказательств того, чтобы скорлупа повышала уровень кальция, нету. Ну, тогда кушайте мел. Наверное, более безопасно будет, чем скорлупу. Но тоже не советую. Ну, не знаю, зачем? Зачем? Вопрос, зачем? Ну, вот зачем, не зачем. Я знаю, что маленькие дети иногда мел кушают. Им просто он как будто бы необходим. То же самое животные есть. Вот попугаи едят мел и так далее. Насчет маленьких детей, это они сигнализируют родителям, что у них нарушен минеральный обмен. И родители в этот момент должны срочно и бегом начать искать источник кальция и магния для ребенка, но проверенного, который действительно работает. А работает это, не работает, это будет видно тому, что ребенок перестал кушать мел или не перестал. Если вы продукт какой-то купили, вам обещали, что там будет и кальций, и магний, а ребенок продолжает кушать мел, можете смело выбрасывать. Буквально неделю, 10 дней, ребенок уже перестанет кушать мел, если вы купили продукт, который подходит, если действительно он, ну, отвечает тому, что там написано. Делает то, что обещано. Да, я к тому, что если все-таки природа заложила так, что когда не хватает при росте костей, при росте организма вот этих веществ, то ребенок начинает есть мел, он же не задумывается, что дай-ка я сигнализирую, буду сейчас сигнализировать родителям о том, что мне что-то там не хватает. И то же самое, там, домашние животные едят часто. И вот у меня попугай у нас жил, не самочка, он яиц не нес, но при этом он мел любил почавкать. И как-то мел мы ему не положили, так он, гад, извиняюсь, ободрал обои, а там на известке все это было в старом доме. Такие дыры там выел. Так что мало не показалось. Пищеварение птиц и людей сильно отличается. Как раз птицам очень хорошо и мел давать, и камушки давать, и так далее. У них немножко по-другому желудок работает. А у детей, естественно, ребенок не думает, что он сигнализирует. Это вы должны понять, что организм ребенка просто хочет кальций. И он на таком волновом уровне притягивает к себе магний, он его начинает кушать. Детям еще большинство детей, еще они не испорчены сегодняшним, они работают на волновом уровне, природном, как нам заложено, понимаете? А вы просто люди взрослые должны понимать, что если ребенок начинает грызть мел, задумайтесь о минеральном обмене ребенка. Угу. Можно увеличить, там, допустим, творог натуральный давать. Ну, просмотрите, что вы даете. Нужно перестать картошку давать. Ну, много что. Понятно. Ну, в общем, дети маги и волшебники по своей природе. Они сейчас цивилизации не забиты. А вы что, не знали, что ангелы нам приходят? Конечно же знал. Это так, секрет между нами. Хорошо. Света Светлячок, в эфир. В магазине продается белая глина для чистки зубов. Состав не указан. Такой глиной можно чистить зубы? Можно. Можно чистить зубы. Выплевываете. Лично я чищу зубы, смешиваю для детского порошок детский, который в советское время еще разрабатывался, который под АСТО делается, он недорогой, и добавляю туда 50 на 50 именно вот эту голубую глину с кальцием, магнием. Тогда десна здоровые, зубы не болят, кариесы нет, все. Это здорово. А я уже много лет порошками и всякими пастами не пользуюсь, просто щеточкой прошелся. Так здорово, так отлично. И все на месте, все хорошо, ничего не болит. Но это опять же зависит от образа жизни, да, что ты вообще вкушаешь и как ты смотришь на этот мир. Может быть, кому-то и килограммы пасты не помогают, чтобы зуб сохранить. Но, на мой взгляд, вот отвечая про белую глину, которая продается, как проверить, да? Вот если выплевываешь глину и зубы выплевываются вместе с ней, значит, глина не пошла. Ну ладно, идем дальше. Подсолнух, вопрос в эфир. А можно по-научному проследить ту информацию, которая заложена в глине? Вот так вот подсолнух изгилился. Можно по-научному, я вам покажу исследования, которые даже услышали онкологи из института рака. У меня получилось так, что больные, которые, ну, больные раком приходили, у них гемоглобин нормализовывался практически почти всегда. И сейчас я вам это включу демонстрацию экрана. И в конце концов онкологи заинтересовались, чем же. Они очень долго искали железо, железо не нашли. И когда я им начала, ну и в итоге они согласились посмотреть вид спектра электропарамагнитного резонанса образца бентонита. Понимаете? Это электропарамагнитный резонанс. И вот тут вот такой график получился. И вот этот график, вот он вверх, он как раз активизирует работу фермента, который называется трансферин. это транспортировка усвоенного геможелеза из там, области тонкого кишечника до костного мозга, что костный мозг выработал гемоглобин. И если этот фермент не работает, сколько бы там железа не давали человеку, гемоглобин будет низкий. И когда у нас восстановлен тонкий кишечник, это же делает продукт из глины, и вот начинает работать этот фермент, трансферрин активизирован, пожалуйста, гемоглобин очень быстро и легко восстанавливается. То же самое касается, вот этот же график говорит о том, что активизируется работа фермента Q10, вы, наверное, слышали, да, который за иммунную систему отвечает, ну и работает противофазе ко всем, к вибрации всех паразитов. И поэтому паразиты, когда мы пьем глину, они там просто не выдерживают тех вибраций высоких и покидают организм. Ну вот, пожалуйста. Да, то есть вот в этом бентоните есть те самые вещества, которые еще и паразитов гоняют. Ладно. А это именно на волновом уровне, вот как вопрос человек задал, именно здесь как раз вибрации, тут волновые характеристики. Эта глина, мы используем глину, которая возникла именно время зарождения жизни на Земле. Тогда паразитов не было, тогда не было низких вибраций. А паразиты, они все сущности низковибрационные. Они не могут жить в среде с высокой вибрацией. Если вы обратили внимание, там, где грязь, там, где матерясы, где там много людей зараженных листами, а более вот тех средах, где более духовные знания, которые стремятся, там действительно паразитов нет. Вроде бы как живут рядом. Но у одних есть кишма кишат, а других нет. А это и так, это, в общем-то, оно и науке наблюдается на практике. Угу. Что если живут там, где много низких вибраций. Ну, в общем, да. Каков хозяин, такой и глист. Раз уж мы про энергоинформационные дела заговорили, вот вопрос в эфир от Жени Макаровой продолжает. Давно, лет 18 назад, у меня была знакомая, у которой родители занимались глиной, имея высокие докторские степени. Она мне книгу их принесла. Я там, правда, ничего не поняла, но уловила главное, как мне кажется. Вибрация глины очень разнится на территории России. И не вся годится человеку. Они нашли немного мест с нужной вибрацией. Не помню где, конечно. Но диссертация их была именно об этом. Что скажете? Я перед этим вам показывала график. Помните, да, это, что жизнь возникала, глина возникала во все периоды существования планеты. Если глина кембрийского периода, это информации, там такие вибрации отпечатались, катаклизмы планетарного масштаба. Потом был период, когда возникла жизнь и бурно развивалась. Это вибрации, которые нам подходят. Ледниковый период – это низкие вибрации. Во все это время глина образовывалась. И поэтому те глины, которые возникли в ледниковый период или кембрийский период, они не подходят для нас. Нам подходят только те глины, которые возникли от 240 до 60 миллионов лет назад. Они как раз об этом, наверное, писали. Мне было бы очень интересно узнать имена этих авторов. Я их, к сожалению, не знаю. Было бы очень интересно. Ну вот подтверждение того, что есть. Я к этому выводу пришла, анализируя именно состав глины, именно структуру глины, потому что в глине есть вода, вода несет информацию. И вот исходя из этого, вот пришло, и оно подтверждается при исследованиях, да, на клеточном материале. Кстати, хочу сказать, что мы больше работаем сейчас с клеточным материалом, по возможности больше, чем с крысами. У нас лаборатория так и называется, клеточная радиобиология. Немножко, если утешила любителей животных. Фу, отлегло. Евгения Макарова, если припомнится название книжечки, то как-то так сообщи. Ну, давайте поделимся добрыми знаниями. Идем дальше. Денис Чалых. Живые организмы могут быть на основе кремния? Как думаете? Думаю, что да. Но это более высокие должны быть организации. Но пока все на основе углерода. Вот такие мы низкие. Ну ладно, Оксана Брейнер. В каких продуктах и кальций, и магний одновременно в нужных пропорциях присутствуют? Вот такой вопрос. Я пока знаю только один продукт, который называется йода, жива, кремний плюс, магний плюс. И еще насчет пропорций хочу сказать. Например, кальция в меле 100%. Но кальций не усваивается из мела. То есть содержание и усвоение не прямо пропорциональны. Поэтому нужно смотреть не сколько содержится, а как усваивается. Я вот вам показывала, что мы смотрели содержание микроэлементов в сыворотке крови. Или, допустим, вот я приехала туда, институт рака, там пытались искать железо в глине, а железа нет, а гемоглобин поднимается. То есть тут очень сложный механизм, прямо пропорциональности нет. Да, в нашей природе так все выстроено, что разные вещества могут помогать другим веществам где-то появляться и каким-то образом взаимодействовать. Поэтому не всегда надо есть кальций для того, чтобы, ну, как кажется нам кальций, для того, чтобы кальций появился в организме. Иногда нужны какие-то другие дополнительные вещества, чтобы кальций природным образом в организме появился из продуктов, которые на первый взгляд кальция не имеют. Это примерно из той же серии, когда вы употребляете свежую пищу, и там есть энзимы, и даже в неваренном состоянии она очень хорошо перерабатывается. Но если та же самая пища, которая уже отварилась, которая уже законсервирована, полежала и законсервирована еще не так, как надо, термические обработки прошла, то бывают такие случаи. Вроде ешь полезное, вроде все хорошо, замечательно, а усвоение минимальное почему-то или трудно усваивается, или вообще там что-то происходит не то. То есть чем больше природного, как вот я заметил на себе, чем больше соблюдены вот эти взаимосвязи природных элементов, тем намного лучше человек их воспринимает. Да и вообще человеку лучше жить в таких условиях, где натурально все природное, а не то, что там изгажено. Ну вот могу добавить так. Вторая сторона моей деятельности – это именно криогенная переработка растительного сырья, когда мы можем после переработки сохранить природную структуру биомолекул и все природное в природном виде, когда работает распознавание этих биомолекул и утилизация. Но я думаю, что это тема другого разговора уже будет. Это тоже большая интересная тема, то, что касается здоровья. Если вы пригласите, я с удовольствием поделюсь этой информацией. Ну, будем считать, что пригласительный билет уже пишется. Криогенное – это сродни с сублимацией, где охлаждение и вытяжка воды – вот такое направление? Ну, это первый этап – это замораживание пара жидкого азота. Наверное, все слышали, яйцеклетки, пуповинная кровь, сперматозоиды так замораживают, когда после этой процедуры остаются живыми продукты. Ну, а дальше уже в таком состоянии мы перерабатываем. Это очень интересная технология, очень большая информация. Поэтому, ну, думаю, что мы на эту тему, если пригласите, вам будет интересно, я с удовольствием всеми знаниями поделюсь. Хорошо. Так, далее смотрим в наш чат. Женя Макарова. Вопрос эфир. Как приобрести продукцию в Латвии? В Латвии. В Латвии высылаем продукцию посылками. Есть фирма, которая выпускает эту продукцию. Я могу вашу просьбу передать. И в Латвию высылают посылкой. В общем, грузите апельсины бочками, братья Карамазовы. Придет к вам посылка, главное, чтобы правильно писать адрес. Хорошо. Максим Архипов. Соединить с той фирмой, которая выпускает продукцию, интернет-магазин у них есть, и они реализовывают эту продукцию. Хорошо. Максим Архипов, вопрос эфир. Зинура, а почему дождевые черви, пропуская через свой желудок чернозем, игнорируют глину? У них так устроен организм. Такой простой ответ какой-то, как так, раз и все. Я думал, сейчас диссертация, тут сейчас секундочку посмотрю, вот тут у меня про червей, сейчас вам включу презентацию. Так устроен организм. Ну, что это за ответ такой? Да. Ну а как я сейчас буду рассказывать разницу между устройством червя дождевого и человека, всю желудочно-кишечный тракт, где что вырабатывается, где так, какие ферменты и так далее. Ну это же долго. У них так устроен организм. А я вот не понял, честно говоря, Максим, вопрос: игнорируют в каком смысле? Не употребляют или как он? Да, они не воспринимают глину вообще, потому что они вообще-то питаются остатками. Вот когда они чернозем, например, перерабатывают, да, они питаются органическими остатками, ну, почвы. А в глинах практически органических остатков почти нет, потому что глина в основном возникли более, как бы, давний период, чем плодородная почва. Вот та почва, которую мы называем плодородной, да, чернозема, ну, плодородный слой почвы, это последних миллионов лет. Это субстанции геологические, породы. А глины возникали давно, и там очень мало органических соединений. А черви питаются органическими примесями, которые еще остались в этих плодородных почвах. Максим, в общем, жрать там нечего, вот они игнорируют. Это то же самое, когда хочешь покушать, ты в столовую идешь, а не то, где кушать нечего, не туда, где кушать нечего. На самом деле, я держу дома червятник, я за ними наблюдаю, вот сегодня подкладывал им еду, в большом количестве там ковыряются, я за ними много чего наблюдаю, вот с гумс собирал в большом количестве, вот последние дни собираю гумус, который образовался. Интересны эти создания черви, на самом деле. О них можно много говорить. Не такие они, там, как некоторые брезгуют ими. Очень приятные существа. С ними даже есть о чем поговорить иногда. Да, умному человеку. Да, шутка. Валерий И. Вопрос. Как, по-вашему, влияет на человека процесс ферментирования? Какого? Ну, просто написано ферментирование, а какого Валерий не написал? Но ферментирование очень разное бывает. Вот в этом году я готовила иван-чай, ферментировала, а потом, когда я привезла, угостила от них профессор Ваня, говорят, а ты нам расскажи, что такое процесс ферментирования иван-чая. Но мне пришлось им это все рассказывать, писать и так далее. То есть ферментирование – это процесс переработки. Переработки, когда меняются одни биологические вещества в процессе там, окисления, меняются на другие. То есть из одних веществ образуются другие вещества. Это называется процесс ферментирования. А в человеке, ну, у нас ферменты вырабатываются. Вырабатываются из в тонком кишечнике в основном. И те ферменты, которые используются дальше – нашими внутренними органами вырабатывается. Ну, то есть это тоже отдельный процесс. Для чего вам это надо? Если вам это надо, вы можете зайти и ту часть можете посмотреть. Это целая огромная, не одна лекция, а курс лекции. Угу. Да, мы тоже любим так иногда побаловаться ферментацией иван-чая. Существует несколько вариантов ферментации, в том числе и с замораживанием первичным, и по стандартной технологии, и цельнолистовой, и скрученной, и сушеной, и поджаренной, и через мясорубку, да мало ли что. Но вот вчера я ферментировал капусту. То есть притащили капусту, она у нас уже заморозки пошли, так настоялась, хорошо такая, жесткая-жесткая. И вот вчера рубил, сколько же кочанов-то я нарубил, ну, в общем, большая такая получилась плошка. Вот стоит, ферментируется. Я обратил внимание, что ферментация – это принцип, что иван-чай, что капуста, очень схожи. Единственное, что капусту надо помешивать, чтобы горечь выходила с газами. А так очень-очень схожи. Тот же гнет и так далее. Я к чему это говорю? Ферментация – есть разложение. Да, я к чему это говорю? И образование одних веществ вместо других. Да, но вот если, например, просто погрызть капусту такую белокочанную. Это, конечно, здорово все, но потом могут быть какие-то раздражения, потому что в большом количестве вот в сыром виде капусту не поешь. А вот ферментированная капуста, та, которая уже правильно ферментирована, не вот эта, которая с уксусом там делают, а настоящая ферментация, естественная, вот ее в большом количестве можно есть, и от нее даже улучшение происходит. Может быть, я вот про что сейчас говорю, к чему веду. Вот то, что у нас происходит внутри уже организма в кишечнике, где ферментация – Это ведь тоже не просто так. Там же присутствуют свои колонии бактерий, которые и нам помогают обрабатывать продукты и ферментируют ее. Может быть, здесь звучит... Насчет капусты вы абсолютно правы, особенно белокочанная капуста в ведической медицине как раз не рекомендуют кушать зимой в таком сыром виде. А вот ферментированную, да, реально можно, а в сыром виде это будет давать холод. Да и не только холод, потом еще проблемы могут быть. Ну вот это так и есть, это проблемы после этого идут. Угу. Вы правы. Вот, Женя Макарова, а адрес есть, куда обратиться? Ну, ведь было сказано, что будет адрес в Латвии. Но надо только не забыть про это, чтобы прислать какие-то контакты, чтобы можно было связаться и уточнить адрес. Ну, мы в редакцию пришлем это адрес, может быть, ну, а там дальше пришлем адрес, я вам дам контакты, а там уже сами свяжитесь, решите как. Хорошо, хорошо. Ну что же, все вопросы и реплики мы озвучили. Все у нас было весело и здорово. Пришло время как-то нам логически завершать сегодняшний наш эфир. В заключение, с хорошей традицией есть, когда сказитель, автор, дает какие-то добрые пожелания в эфир, что-то, может быть, рекомендует, да просто делится добрым словом. Вот сейчас какая сладостная минутка и наступает. Пожалуйста. Ну, хотела бы, конечно, пожелать здравия и не забывать, что наше здоровье в наших руках. И вот философия нашей организации – это в природе все заложено для того, чтобы человек был здоров. В природе уже все предусмотрено. А что правильно этим воспользоваться, человеку дан разум. И поэтому, когда мы видим информацию, будьте добры, пропускайте через свой разум. Мы же Homo sapiens, и образование нам позволяет все это видеть, слышать. На веру не надо ничего принимать, пропускайте через сердце, через разум. И здравия всем! Ну что же, доброе пожелание, благодарю. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 ноября 2018 года, четверг. Мы рассматривали в живом эфире тему «Мифы и реальность о глинолечении». Рассматривали кто? Ну, естественно, автор-сказительница Зинура Теплухина и я, ведущий Алексей Орлов. Прощаюсь с вами, друзья. Желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.